Глава 23. Кто должен руководить дифференцированием? Контроль над созданием, осуществлением и поддержанием стратегии дифференцирования должен осуществляться высшим руководством компании. Другими словами, директор фирмы обязан принимать в этом процессе самое непосредственное участие. И тем не менее, сплошь и рядом, высшие руководители организации пребывают в уверенности, что их дело – принятие стратегии, а многоопытные специалисты по маркетингу и рекламные агентства, что называется, доведут ее до ума. Руководство же имеет полное право возвратиться к решению проблем с советом директоров или плановыми показателями на будущий год. Но настоящие проблемы только начинаются. Один гуру менеджмента как-то опубликовал в журнале Fortune статью о, так сказать, неудавшихся президентах или высших руководителях, которые были уволены, допустили поглощение своей компании или покинули сбившуюся с правильного пути фирму. В своем анализе шести факторов крайней неэффективности президента автор даже не упоминает неправильную стратегию. Он уверен, что большинство проблем вызваны ошибками в исполнении решений, а не грубыми промахами, допущенными при разработке стратегических концепций. Согласно Fortune, если правильные люди занимают правильные должности, то все должно быть хорошо. У нас, однако, есть определенные сомнения в истинности подобных утверждений. Анализ предложенной подборки неудавшихся президентов компаний показывает, что дело скорее в стратегических ошибках, а не в халтурном исполнении. Вот несколько примеров. Роберт Аллен, AT&T, 1988-1997 года. Президент не смог воспользоваться лидерской позицией AT&T, то есть наилучшим из всех дифференцирующих признаков. Попытки организовать производство компьютеров оказались тщетными и обошлись компании в несколько миллиардов долларов. Диагноз – неправильная стратегия. Джозеф Антонини. Кеймарт, 1987-1995 года. Пытался конкурировать с Walmart по цене и проиграл. Бороться с такого рода конкурентами, не имея реального структурного преимущества, практически бесполезно. Необходимо было привлекать покупателей в Кеймарт не с помощью низких цен, а как-то иначе. Эл Данлоп, Санбим, 1996-98 года. Судя по достижениям в кавычках Данлопа, он не смог бы воспользоваться хорошей дифференцирующей идеей, даже если бы она у него была. Его достижения, попытки переложить свою вину на других, сокращение издержек и заигрывание с Уолл-стрит. Показуха в отсутствии какой-либо стратегии. Карл Хан, Volkswagen, 1982-92 года. При Карле Хане доля Volkswagen на американском автомобильном рынке резко сократилась. Концерн старался продавать быстрые, большие и дорогие машины потребителям, которым требовались маленькие, экономичные и надежные автомобили а-ля «Жук». Именно с такими свойствами у них ассоциировалась продукция Volkswagen. Хан же упорно преследовал заведомо проигрышную стратегию. Арнольд Лэнгбо, Келлокс, 1992-99 года. Слишком много торговых марок, слишком много товаров вроде рогаликов и замороженной лазаньи, вздутые цены и никаких объяснений по поводу того, почему Келлокс следует считать лучшей маркой кукурузных хлопьев. Стратегического мышления кот наплакал. Роберт Палмер, DEC, 1992-98 года. Отказался от осуществления стратегии нового поколения 64-х разрядных компьютеров, в которой заключалась единственная надежда на выживание компании. Отказ от дифференцирования по принципу следующего поколения – основная причина безвременной смерти корпорации DEC. Майкл Квинлан, Макдональдс, 1987-98 года. Попал в ловушку «все для всех» и не сумел полностью воспользоваться лидерством по продаже гамбургеров. Макпицца, Маклин, Мак эт Найт – слишком много разных маков и слишком мало стратегий. Джон Скулли, Apple Computer 1983-93 года. Не сумел завладеть и развить такой атрибут, как простота использования, столь характерный и для компьютеров, и для операционных систем от Apple. Медлил с созданием новых поколений продуктов, сделал ставку на сверхфункциональный Ньютон и проиграл. Лучше бы продолжал работать в Pepsi. Роберт Стэмпл, GM 1990-92 года. В наследство, в кавычках, президенту досталась компания, у которой не осталось почти ничего от пяти когда-то прекрасно дифференцированных торговых марок. Он не понимал, что выбранная стратегия ведет в тупик. Прошло совсем немного времени, и Стэмпл был уволен.